Ты спятила? Ты с ума сошла на этой чертовой планете или как ее там? Ты просто ненормальная!» Ивана прорвало. Вязкая трясина подступала к подбородку, и он задирал его вверх, чтобы не захлебнуться. «Неужели и ты?» «Меня? Пока готовят, только тут много всяких стадий, понял? И там, в садике, это тоже стадия, им надо, чтобы каждая сама созрела. Вот ведь как. И Марту не силком увели, это толстуха все врала. Марта сама напросилась. Вот и увели. Она созрела. И я сама к ним приползла. Сама, хоть и с твоей помощью. А теперь чего же? Я не знаю. И мне хочется жить вечно. Какая разница здесь, там, еще где? Тут я всех переживу, тут просто рай, так все приятно и хорошо, будто все время в теплой ванне с чем-то нежным, ароматным. И совсем не скучно, ни капельки. Вот меня подготовят, и я тоже начну испытывать блаженство, как Марта, как все они. Молчи! Это было последнее слово Ивана. Его затянуло с головой, он начал задыхаться, но по-настоящему испугаться не успел, его вдруг выдернуло непонятной силой из трясины и бросило на что-то мягкое и раскачивающееся, напоминавшее гамак. Прямо перед Иваном висел огромный мохнатый шар. Шар был, судя по всему, живым. Он поводил боками, вздрагивал. Иван спрыгнул с гамака, задрал голову и не поверил глазам своим. Шар вытягивался кверху грушей и под самыми сводами на высоте 5 или 6 метров заканчивался потлатой и неухоженной головкой с сонными покрасневшими глазками. Почти от самой головы из-под волос торчали тонюсенькие ручки. Они нервно теребили что-то невидимое, поблескивающие ноготки отражали тусклый синеватый свет. И весь этот гигантский шар груша висел в почти совершенно прозрачной сети, которую Иван поначалу и не приметил. Висел на сложной системе крючьев шарниров, переплетающихся гибких шлангов, трубочек и прочих непонятных приспособлениях. Но то, что живой шар груши составляет единое целое с потлатой и сонной головой, Иван сообразил сразу. Это было невероятно, но это было фактом. «Чего тебе тут надо, слизняк?» – вопросила женская голова как-то вяло. «Ничего», – огрызнулся Иван. Ему не понравилось, что и такое вот существо называет его слизняком, будто издеваясь не только над ним, но над самим здравым смыслом. Но все же он заставил себя выдавить два слова. «Ты кто?» Шар-груша вздрогнул, заколыхался. «Я Марта», — донеслось сверху, — «вечная Марта, а ты — ничтожный и жалкий слизняк, приползший оттуда. Я тебя распознала». «Не слушай ее!» — вдруг прозвучал громкий голос русоволосый. «Не слушай! Иди ко мне!» Иван завертел головой, но ничего не смог увидеть. «Где ты?» Его взгляд случайно упал на какой-то морщинисто-слизистый хобот в 0,5 метра шириной, выходивший снизу из шара. Иван пригляделся. Хобот стлался по полу извивистыми кольцами и пропадал в стене. Иван подошел к ней и только тогда увидал. Никакая это не стена. То, что он принял за зеленоватую стену, было на самом деле толстенным стеклом огромного аквариума, резервуара, заполненного зеленой жидкостью. Он даже вспомнил аквариум в кабинете Толика Реброва, там, на земле. Вспомнил его чистую прозрачную воду, свирепых обитателей. Но здесь все было иначе. Вода была мутной. Да и вода ли это была? А в ней плавали тысячи, если не десятки тысяч, тоже зелененьких и тоже полупрозрачных головастиков. Они сновали и вверх, и вниз, в самом беспорядочном броуновском движении. Конец хобота, проходившего сквозь черное упругое кольцо внутрь аквариума, лежал на самом дне. Из его отверстия при каждом содрогании шара груши вырывалась стайка совсем крохотных, почти неразличимых головастиков. «Убирайся отсюда, инфекция ходячая!» – недовольно пробурчала огромная Марта. «Здесь не место слизнякам. Иди ко мне!» Иван, не глядя, бросился на голос русоволосой. Еще немного его вывернуло наизнанку, он не выдержал бы. Висящая Марта и все прочее произвело на него впечатление более жуткое, чем хранитель, да и вся эта негуманоидная шатья-братья. «Иду». Он прыгнул в темноту, прорвал какую-то невидимую завесу, прорвал словно тонкую резиновую пленку и оказался прямо перед ней, перед Ланой. Но в первую очередь он оглянулся, чтобы проверить себя, чтобы убедиться в этом переходе. Но ничего позади не было, абсолютно ничего, кроме глухой серой стены. Русоволосая висела в 3 метрах над полом в прозрачном коконе. Висела и улыбалась, при виде Ивана скривила губки и протянула. «Фу, какой же ты все-таки страшный! Прямо смотреть не могу!» Иван отмахнулся от ее слов. «Это все было ничего не стоящей ерундой. Главное, она была прежней, нисколечки не изменившейся. Видно, процесс преобразования висящей в гигантскую плодоносящую матку или не начался, или же был в самом начале, не выказывал себя». Иван не стал долго размышлять. «А мы вот так!» – выкрикнул он. И, подпрыгнув, вцепился во все эти трубки, канатики, шланги, рванул на себя, выдирая их из стены. Упали они вместе. Иван успел поддержать русоволосую, и она почти не ушиблась. «Дурак!» – визжала она. «Ты самый настоящий дурак! Кто тебя просил?» Но Иван ничего не слышал и не желал слышать. Он, не теряя ни секунды, грубо и властно обдирал с нее полупрозрачную липучую сеть, выпутывал из кокона. «Ты не смеешь распоряжаться мной! Пусти! Пусти немедленно! Они тебя в порошок сотрут, дурак ненормальный!» И Иван на миг прервал свою работу и влепил русоволосой звонкую пощечину. Та сразу же смолкла, уставилась на него, удивленно вопрошающими глазами. «Ну что, накричалась?» «Все равно ты не имеешь. Пойдем». Иван так рванул ее за руку, что она упала на колени, и 4 метра он волочил ее волоком. «Быстрей!» Иван сунулся было в стену, через которую только что проходил, но больно ударился сразу головой и плечом. Стена была настоящей.